На самом краю города и страны Кру располагался огромный полукруглый амфитеатр, вмещающий несколько десятков тысяч человек. Одной стороной полукруглая сфера весьма элегантно открывалась в облачное море, которое бурля поднималось над лежащим далеко внизу краепадом. Сейчас все места в амфитеатре были заняты, и толпа начинала проявлять нетерпение. Она собралась здесь, чтобы посмотреть на двойное жертвоприношение и запуск огромного бронзового пространственного корабля. Ни то, ни другое пока не осуществилось. Архиастроном подозвал к себе главного распорядителя запуска. «Ну?» — сказал он, вкладывая в междометье целый словарь гнева и угрозы. Главный распорядитель побледнел. «Никаких новостей, господин», — ответил он и со срывающейся оживленностью добавил. «Но вашему светлейшеству будет приятно услышать, что Гархартра пришел в себя». «Об этом он еще успеет пожалеть», — заметил архиастроном. «Да, господин». «Сколько времени у нас осталось?» Распорядитель запуска взглянул на быстро поднимающееся солнце. 30 минут, ваше светлейшество. После этого Крул начнет удаляться от хвоста великого Атуина, а тогда могучий воежор свалится прямиком в межчерепаший пролив. Я уже установил всю автоматику, так что...» «Ладно, ладно!» — перебил архиастроном, взмахом руки отсылая его прочь. «Запуск должен состояться!» «Да, и не спускайте глаз с гавани. Когда этих несчастных поймают, я собственноручно предам их казни и сделаю это с огромным удовольствием». «Да, господин...» Архиастроном нахмурился. «Ты что-то еще хочешь сказать, раб?» Распорядитель запуска сглотнул. С ним поступили очень нечестно. Он был скорее магом-практиком, нежели дипломатом. Как раз поэтому кое-кто из мудрых голов позаботился о том, чтобы сообщение передал именно он. «Из моря вышло чудовище, и сейчас оно нападает на корабли в гавани. Оттуда только что прибыл гонец». «Большое чудовище?» — уточнил архиастроном. «Не особенно, хотя, говорят, оно исключительно злобное, господин». Правитель Крула и окружной сети какое-то мгновение осмысливал эту новость, после чего пожал плечами. «В море полно чудовищ», — сказал он. «Это одна из его основных характеристик. Пусть с чудовищем расправится поскорее. И главный распорядитель...» «Господин?» «Если мне и дальше будут досаждать. Вспомни, что в жертву должны принести 2 человек. Но на меня может нахлынуть прилив щедрости. Я увеличу это число». «Да, господин». Не помня себя от облегчения, главный распорядитель поспешно ретировался. Ему удалось живым и невредимым убраться с глаз властелина. Могучий воежор, уже не безликая бронзовая оболочка, высвобожденная из разбитой формы несколько дней назад, но настоящий корабль, покоился на своем ложе на вершине деревянной башни, выстроенной в центре арены. Уложенные перед ним рельсы сбегали к краю и на протяжении последних нескольких ярдов круто загибались вверх. Покойный златоглаз Дактилос, который создал не только могучего воежора, но и пусковой ствол, утверждал, что последний штрих введен лишь для того, чтобы гарантировать, что корабль в начале своего долгого погружения не налетит на какие-нибудь скалы. Возможно, это было простым совпадением, но благодаря изгибу колеи он должен был подпрыгнуть, как лосось, и театрально засверкать, прежде чем исчезнуть в облачном море. На краю арены затрубили фанфары. Под бурные аплодисменты толпы на поле вышел почтенный караул рептилианавтов. Потом на свет выступили сами герои, облаченные в белые костюмы. До архиастронома сразу дошло, что здесь что-то не так. К примеру, герои всегда шествуют определенным шагом и не ковыляют. А один из рептилианавтов абсолютно нагло ковылял. Рев собравшихся жителей Крула оглушал. Пока мужественные исследователи в сопровождении охраны пересекали огромное поле, пробираясь между бесчисленными алтарями, установленными для того, чтобы всевозможные волшебники и жрецы, действующих в Круле сект, обеспечили успех запуска, архи-астроном нахмурился. К этому времени, как процессия достигла середины арены, его мозг пришел к некоему заключению. В тот момент, когда рептилианавты остановились у подножия ведущей кораблю лестницы, не чувствуется ли в поведении героев нечто большее, чем намек на неохоту? Архиастроном уже стоял на ногах, выкрикивая какие-то слова, которые затерялись в реве толпы. Одну руку он выбросил вверх и откинул назад, драматически растопырив пальцы в традиционном для произнесения заклинаний жесте. Любой прохожий, умеющий читать по губам и знакомый со стандартными магическими текстами, легко распознал бы изначальные слова дрейфующего проклятия Вейстека и предусмотрительно поторопился бы убраться дальше. Тем не менее, заключительные руны оставались непроизнесенными. Архиастроном в изумлении обернулся на шум суматохи, поднявшейся вокруг ведущей на арену огромной арки. Стражники выбегали на свет и, бросая по пути оружие, рассыпались среди алтарей или перемахивали через парапет на трибуны. Следом показалось нечто, и окружающая вход толпа разом оборвала свои хриплые приветственные выкрики, начав молчаливо и решительно толкаться, дабы вовремя удрать с дороги твари. Тварью оказалась приземистая округлая куча водорослей. Передвигалась она медленно, но со зловещей целеустремленностью. Одному из стражников удалось преодолеть ужас, встать у нее на пути и метнуть копье, которое вонзилось прямо в центр водорослей. Толпа ликующе взревела, но потом, после того, как куча рванулась вперед и погребла беднягу под собой, погрузилась в убийственное молчание. Архиастроном резким взмахом руки отослал прочь незавершенную формулу знаменитого проклятия Вейстека и быстро протараторил слова одного из самых могущественных заклятий в своем репертуаре — «Загадки инфернального сгорания». Окутанными змеящимися октариновым пламенем пальцами он сформировал в воздухе сложную руну и швырнул ее, посвистывающую и волочающую за собой хвост синеватого дыма, в сторону кучи. Раздался приличной силы взрыв, и в ясное утреннее небо, рассыпая по пути хлопья сгоревших водорослей, ударила струя пламени. На несколько минут монстра закрыло облако дыма и пара, а когда оно рассеялось, от кучи не осталось и следа. На каменных плитах виднелся большой выжженный круг, внутри которого еще дымились несколько комков ламинарий и саргасов. А в центре круга стоял самый обыкновенный, хотя и несколько великоватый, деревянный сундук. На нем не было ни подпалинки. На дальнем конце арены кто-то захохотал, но хохот резко оборвался, когда сундук поднялся на дюжинах чего-то, что могло быть только ногами, и повернулся, чтобы встретиться с архиастрономом лицом к лицу. У обыкновенных, хотя и несколько великоватых деревянных сундуков, не бывает лица, которым можно встретить кого-нибудь к лицу. Но данный экземпляр совершенно определенно пересекся с архиастрономом взглядом. Поняв это, архиастроном к вящему ужасу осознал еще и то, что заурядная на вид коробка неописуемым образом умудряется прищуриваться. Когда сундук решительно двинулся в его сторону, архиастроном вздрогнул. «Маги!» — завопил он. «Где мои маги?» Из алтарей, из-под скамеек начали выглядывать бледные лица. Один из магов, посмелее остальных, заметив выражение лица архиастронома, боязливо поднял руку и попробовал послать наспех сотворенное заклинание. Оно, шипя, понеслось к сундуку и врезалось в него, осыпав все вокруг дождем белых искр. Это послужило сигналом для остальных магов, чародеев и заклинателей Крула. Они резко повскакивали на ноги и, сопровождаемые полным ужаса взглядом своего хозяина, принялись метать в сундук первые попавшиеся заклинания, которые приходили в их отчаявшиеся головы. В воздухе извивались и посвистывали чары. Вскоре сундук снова исчез из виду в разрастающемся облаке магических частиц, которое клубилось и колыхалось, принимая искаженные, вселяющие тревогу формы. В эту кашу со свистом устремлялось одно заклинание за другим. Из бурлящей массы, занимающей то место, где раньше стоял деревянный ящик, вырвались яркое пламя и молнии всех восьми цветов. Ни разу со времен магических войн такое количество магии не концентрировалось на одном маленьком пятачке. Даже воздух дрожал и искрился. Заклинания рикошетом отлетали друг от друга, порождая недолговечные неуправляемые чары, чей краткий период полураспада был до жути странным и не поддавался никакому контролю. Камни, подходящие ходуном массой, начали вздуваться и трескаться. Один из них превратился в нечто такое, что лучше не описывать, и ускользнул в какое-то унылое безотрадное измерение. Начали проявляться и другие побочные эффекты. Из центра бури вылетел град маленьких свинцовых кубиков, раскатившихся по вздрагивающему и опадавшему полю. Зловещие фигуры что-то невнятно бормотали и делали непристойные зазывные жесты. В воздухе возникали четырехсторонние треугольники и двухконечные круги, чтобы тут же раствориться в гудящем, свистящем столбе неуправляемой сырой магии, которая, кипя, поднималась от расплавленных каменных плит и расползалась над Крулом. Было уже неважно, что большинство магов перестали творить чары и бежали. Теперь масса питалась потоком октариновых частиц, плотность которого вблизи от края диска всегда была наивысшей. По мере того, как все доступное в округе волшебство втягивалось в облако, которое достигло в высоту уже четверти мили и расплывалось жутчайшими языками, повсюду на острове прекращалась магическая активность. Гидрофобы вопя сваливались вместе с линзами-флайерами в море, магические зелья превращались в грязную воду, магические мечи плавились и начинали капать из ножен. Облако под яростным напором бушующей вокруг бури засверкало, как зеркало. Однако это не помешало массе неспешным размеренным шагом направиться в сторону архиастронома.